Глава шестая. «Я хочу все!» Змейку было не узнать. Она настолько прониклась посещением Ганзы, что когда мы улетели, техник еще долго не могла успокоиться. Обрадовавшись получению прототипа и увидев бумаги, дающие мне право на сотрудничество, специалисты Ганзы предложили список из 30 позиций с подробным описанием. Здесь были и улучшения для бронекостюма, и новые щиты для корабля, и обновленная компьютерная система, и даже оружие. 30 пунктов с минимальной стоимостью предмета, в 12 миллионов игровых кредитов за скорострельную лучевую пушку на бронекостюм и максимальный в 1,5 миллиарда за модернизированную броню на корабль. Если верить описанию, эта броня способна выдержать прямой удар 7 торпед А-класса. Змея сошла с ума. «Ты знаешь же, где достать 3 миллиарда?» Я назвал общую стоимость всех предметов. «Я знаю, как их потратить, остальное проблема капитана», — возмутилась змея. «Ты не имеешь права отказывать. То есть я хочу сказать, что это безответственно по отношению к команде и кораблю. Убей кого-нибудь, ограбь, займись похищением людей и шантажом, но нам надо все. Они гении! Мои жалкие потуги даже показывать теперь стыдно. Их бы в наше время, цены бы им не было!» «У них и сейчас с ценами проблем нет. Ты же прейскурант видела?» Я еще раз посмотрел на список. «Оставайтесь здесь, я схожу к местному воеводе. Может, удастся выторговать еще что-нибудь». Здание военного наместника располагалось рядом с той частью планеты, которую принято называть военно-испытательным полигоном. Участок радиусом в 200 километров был полностью лишен растительности и предназначался для тестирования купленных устройств. Оружие, бронекостюмы, торпеды и прочие средства массовой и индивидуальной ликвидации на полигоне испытывали все. Задача военного наместника заключалась в контроле испытаний и выдаче лицензий на их проведение. По сути, неплохая такая прибыльная должность. Добавить еще такую важную социальную составляющую, как мздоимство, и вообще жизнь у некоторых удалась. Куда же без этого? Люди, привыкшие жить в реальности по закону, в игре чувствовали свободу от моральных принципов и выпускали иногда свою темную сторону на поверхность. Так было везде, так почему бы не дать возможность пошалить и в Галактионе? В любом случае, мне военный наместник нужен был для другого – обмена жетонов. Куда идти, стало понятно сразу, как только я вошел в здание. Толпа игроков застопорилась у входа в большой зал. По обрывкам фраз, я понял, что нагрянула какая-то гильдия и выгнала всех, чтобы самим скинуть жетоны в спокойствии и без очереди. Работая локтями, я пробрался ко входу и заглянул внутрь. Помещение по размерам походило на обычный школьный спортзал. В центре сидел приканец и скрупулезно пересчитывал гору вываленных на стол золотых жетонов. Рядом стояли 10 десантников в легендарках. Кроме них, больше никого не было, что указывало на недоброжелательность игроков. «Жди своей очереди!» Мое появление заметили и высказали недовольство. Я остался на месте. 172 золотых и 43 серебряных, подвел итог приканец и обратился к хозяину жетонов. Желаете получить кредиты или оборудование? Кредиты! Десантник выглядел так, словно получил награду за убийство опасного и редкого зверя. Обозревать мир свысока бойцу не мешал даже его средний для мужчины рост. Серебряный жетон стоит 100 кредитов, золотой 500. «Итого вам полагается 90 300 кредитов». Приканец сделал отметки на планшете и произнес: «Готово. Денежные средства переведены на ваш счет». Другой приканец сгреб жетоны со стола и коробку, освобождая место для добычи следующего посетителя. «Ты чего, не понял, кусок дебила?» Вновь вызверился на меня тот же десантник. «Шел отсюда!» «Степашка, срочный поиск данных о гильдии «Бойцовая порода». Кто, что, как и откуда. Гильдия «Бойцовая порода» занимает 10-е место Приканской империи. Специализируются на наземных операциях. Проводят набор в гильдию только в реальности, ориентируясь прежде всего на физические параметры кандидата. Известны своим агрессивным поведением. Владеют 3 населенными планетами, 3 крейсерами, 23 альбендами. Степашка продолжал перечислять собственность гильдии, но мне было не до него. Игра в лице наглого выродка требовала моего внимания и активного участия. «Слышь, Чепушила, если через секунду не скроешься, опустим всем отделением прямо здесь. Ты чё, не понял, кто мы?» Для устрашения десантник сделал несколько шагов в мою сторону. «Да мне плевать, детка, кто ты?» Я плотно прикрыл за собой дверь и двинулся навстречу дешевому Бузиле. «Напали на детский сад за трансов, смотрю. А, герои? Какое богатство у каждого! Даже спрашивать не буду, кого из вас анально любили за трансы, пока жетоны добывали. И так понятно. Задница до сих пор заживает и чешется. Приключений ищет. Так ты не стесняйся. Это же игра. Здесь все разрешено». Договаривал я уже в процессе небольшой потасовки. Оскорбленный на глазах товарищей десантник с мычанием кинулся вперед, работая не башкой, а массой. Он хотел меня просто снести или затоптать. То, что у пассажиров выдержки не было, я понял сразу и предугадал реакцию на мой словесный понос. Дурак не успел даже дотронуться до меня. Невидимые до этого момента охранники подняли быкующего в воздух и уволокли. «Это торговая планета, придурок. Здесь запрещено физически нападать на других игроков». «Следующий!» Требовательный голос приканца напомнил всем, зачем они сюда пришли. У оставшихся десантников появилась проблема, требующая 100% загрузки их мозгового процессора. «Что делать? Кодекс говорил, что надо немедленно наказать меня, а висевшие под потолком стражники намекали на невозможность этого действа». Под гнетущую тишину их размышлений я подошел к столу. «Сюда?» – уточнил я у приканца, скептически оценивая площадь стола. Он кивнул. Прикинув, что стол вместит от силы 1000 жетонов, я все-таки решил сгружать на пол. Под ошарашенные возгласы зевак, пробившихся поглазеть на стычку с десантниками, я выгрузил все черные, серебряные и золотые жетоны. Гора получилась с мой рост. 612 серебряных, 96 черных и 12025 золотых. Подсчет закончили через 15 минут. И то потому, что главный приканец позвал подмогу. «Желаете получить кредиты или оборудование?» «Оборудование Ганзы. Погодите, а такие вы принимаете?» Я выложил на стол 2 сапфировых жетона, полученных за убийство охранников на затранской базе. Десантники забыли о своей мести и обступили стол, рассматривая жетоны. Видимо, такие твари им еще не встречались. 2 сапфировых жетона стоимостью 100 000 кредитов каждый. Приканец спокойно отреагировал на мое дополнение. Словно каждый день принимал такое. Но его помощники присоединились к десантникам и громко обсуждали невидаль. Таких, где еще никто не приносил. «Годится. А такие?» Я выложил на стол по 1 жетону из добытых на базе Ульдан. Главного приканца и они не смутили. «Да, устаревшие жетоны, но мы их принимаем. Костяной 50 кредитов, золотой с каемкой 800. Представляют собой больше историческую ценность, нежели материальную». «Кто может дать больше?» «Нет, жетоны устаревшие, но не редкие». «Понял, держите ваш раритет». Меня очень радовало, что появилась возможность избавиться и от балласта. На полу появилась еще 1 гора жетонов, но в 2 раза меньше первой. Приканцы снова принялись за подсчет. 5400 золотых жетонов с каемкой и 421 костяной жетон. Желаете еще что-нибудь? Нет, теперь все, ответил я с нескрываемым удовольствием. Десантники так и стояли, молча наблюдая за происходящим. Зато в толпе зевак вопросы, которые должны были мучить, и десант в том числе, звучали вслух. «Кто я, мать меня, за ногу такой? Откуда у меня такое количество жетонов, и почему обои, в котором можно было их набрать, никто не знает?» Но ко мне с расспросами никто не лез, что было прекрасно. «Итого, вам полагается 10 336 350 кредитов». Это ваш сертификат на получение любого предмета Ганзы стоимостью 20 672 700 кредитов. Люди, сдающие жетоны за трансов, получают 50% скидку у Ганзы. Я взял сертификат, и перед глазами появился список оборудования. За 20 миллионов мне можно было позволить себе полностью обновить лучевые пушки на корабле. Осталось вернуться к производственникам и установить обновление. «Хирург, не спеши!» Дорогу мне заступил один из десантников по имени Дартун. Остальные окружили плотным кольцом. «За тобой косяк, нужно ответ держать. Давай сюда сертификат и вали с планеты. Так и быть, мы о тебе забудем». «Угрожаешь?» Я покосился на охранников порядка, зависших неподалеку. Десантура знал, что любое прикосновение будет считаться актом агрессии. «Здесь ты мне ничего не сделаешь. Сертификат не отдам. Тебя и твою банду запомнил. Я сейчас отсюда уйду. А ты будешь мучиться вопросом, почему я такой борзый и на что способен. Но я добрый и могу забыть о тебе всего за 30 миллионов». Все молчали и не двигались. Дартуну понадобилось время, чтобы обдумать сказанное мной и понять главное. Здесь они действительно мне ничего не могли сделать. «Уходим», — бросил десантника, выдавая в себе лидера отряда. «Мы тебя запомнили, Чепушила. Живи и оглядывайся. Галактиона не бескрайняя, чтобы отсидеться». «То есть платить не будешь?» Я продолжал насмехаться над глупым человеком. «Знаю, низко, но так приятно. Учти, десантура, это сейчас 30, а потом 100 миллионов будет». Меня окатили невербальным презрением и, стараясь удержать гордость хотя бы в осанке, удалились из зала. Народ ликующе повалил сдаваться. Раньше я никогда не прогибался под подобную мразь и сейчас не собирался. И в игровой, и в реальной жизни такие кадры иногда встречались, и с ними надо разговаривать на их языке, угрозами, а то и грубой силой. Но чаще всего грозными они оставались только на словах. Выкинув их из головы, я помчался к Ганзе за обновлением. Все прошло на удивление быстро. И через полчаса я уже мог похвастаться новым и мощным вооружением, находясь на орбите Белкита. План действий на ближайшее будущее был прост. Закончить задание пиратов, выпросить доступ к накопителю, а затем мчаться навстречу скрытым сокровищам Ульдан. Держим курс на Дафарк. «Прыжок в гиперпространство невозможен», — огорошил меня умник. «Корабль находится под воздействием запрещающего луча». С нехорошим предчувствием я всматривался в экран. Какой из 10 висящих в системе крейсеров рискнул здоровьем и запретил мне прыжок? В самой системе опасаться было нечего. Стоило хоть одной торпеде вылететь в мою сторону, 3 ДБЛ навели бы порядок, но сам по себе захватывающий луч не был нападением. Так, мелкое хулиганство, и не более. За них наказание не следовало. «Скорость 20%. Уходим из системы». «Умник, кто из крейсеров направил луч?» «Крейсер «Разящий», гильдия «Бойцовая порода», Б-класс». А народ-то оказался злопамятным. Анализируя их тактику, я невольно проникся уважением. Перешли, что называется, от слов к делу, не засоряя эфир тупыми оскорблениями и стёбом. Просто держали под прицелом луча и молчали. Обстановка вокруг моего корабля накалялась. Без всякой агрессии меня взяли в коробочку 10 фрегатов и 20 истребителей гильдии. Надо же, как обиделись. И серьезно подошли к вопросу наказания. Техник закончил устанавливать конвейер для систем минирования. Оружие от Ганзы мы еще не протестировали, да и предельную мощность новых двигателей хорошо бы посмотреть в деле. В общем, не было лучшего способа проверить корабль, чем нарваться на хорошую потасовку. Кто не спрятался, я не виноват. «Привет, девочки!» Первым делом надо лишить самообладания игроков проверенным способом. «Неужели мамочки разрешили вам сегодня поиграться?» В ответ тишина. «Умник, скорость 40. Посмотрим, на что они способны. Кружи по системе, не выходя из зоны действия ДБЛ». Никто не отстал, но меня не покидало ощущение, что истребители выжимают максимум. Фрегатам моя скорость была вполне по силам. Постоянно меняясь местами, они кружили, оставаясь позади корабля. Не зная моих характеристик, игроки предположили стандартную оснастку, при которой лучевые пушки размещались спереди и сзади. Будет им неприятный сюрприз, но чуть позже. «Скорость 60. Идем по внешнему периметру системы». Истребители остались позади, фрегаты еще боролись. Справились только трое. Хорошие двигатели позволили им держаться рядом. Крейсер оставался все это время на месте, разворачиваясь носом по ходу моего маневра, но был готов сорваться за мной в любую секунду. «Приготовиться к атаке! Стрелок, по моей команде уничтожить фрегаты! Умник, держись от крейсера за этой планетой!» Я показал на безжизненный гигант на дальней орбите системы. «Постоянно маневрируй, чтобы они нас лучом не зацепили. Задача – успеть до подкрепления завалить крейсер. Мелочиться не будем. Техник, на тебе их торпеды. Сделай так, чтобы ни одна не долетела. Задача всем понятна? Вперед! Скорость 70!» План удался на все 100. Стоило скрыться за планетой, и пропал луч блокировки. Два фрегата с видимым напрягом сравнялись с моей скоростью, пристроившись по бокам. Молодцы, показали, что тоже работали не в полную силу. Крейсер начал маневрировать по касательной к планете, одновременно и приближаясь, и уменьшая слепую зону. Секунд 30 у меня в запасе было, чтобы действовать, и взял курс на вылет из системы. По прямой лететь не получилось, постоянно приходилось забирать в сторону, чтобы оставлять между собой и крейсером планету. Фрегаты не отставали, и как только умник доложил, что мы покинули систему Белкита, я приказал: «Стрелок, уничтожить противника!» «Что за...» Наконец в эфире прервали молчание. Фрегаты попросту не ожидали, что пушки могут выстрелить и сбоку. Обещанный сюрприз. Несмотря на активные энергетические щиты и немалые габариты, противник был уничтожен за пару секунд. Электромагнитные пушки буквально на мгновение содрали с фрегатов защиту, но этого хватило для двух точных выстрелов. Обновленные лучевые пушки пробили вражеские корабли насквозь. Одним выстрелом стрелок уничтожил двигатели, вторым – силовые установки, превращая фрегаты в бесполезные куски космического металла. Змейка завершила дело, отправив каждому кораблю по торпеде. Я повел. Счет 2-0. Отставший третий фрегат подоспел как раз вовремя. Я развернулся и полетел навстречу неудачнику. Электромагнитная атака, два раза лучевая и завершающий торпедный выстрел. Почил так же бесславно, как и его предшественники. Умник умудрился вытащить манипулятор и забрал небольшую добычу. Немного Элло и Рапа. Мелочи, но не бросать же их болтаться среди космоса. «Уходим!» Бросил я, перемещая проекцию корабля в противоположную сторону. Гильдия не поняла намека и устремилась следом, но не успела всего на 10-15 секунд. В космосе часто доли секунд влияли на исход сражения, а здесь был целый десяток. «Нас опять взяли на луч», — оповестила змея. Крейсер вышел за пределы системы и бросился в погоню. Истребители и фрегаты вернулись на базу. Соревноваться в скорости с крейсером они не могли. «Скорость 80. Посмотрим, на что способна их корыта», — приказал я, наблюдая за действиями разящего. Выйдя на оперативный простор, он пытался догнать меня из основного калибра, но расстояние между нами позволило уйти с линии обстрела. Чесались руки проверить, что круче — пушка крейсера или защита Кламира. Но Ганза защиту Кламира еще не обновила, поэтому пришлось отложить эксперименты. 50 миллионов за новый энергетический блок и 120 за щиты. Не та цена, которую я мог себе сейчас позволить. Крейсер заметно приотстал от меня, поэтому пришлось придержать коней и снизить скорость до 70%. Это позволило некоторое время двигаться на равных, превращая погоню в затягивание времени. Первым не выдержал мой противник. «Торпеды 20 штук, двигаются со скоростью 85% нашей максимальной. Сбить все не получится. Время до контакта 30 секунд. Уходим!» Я немного прибавил газу, разгоняя кламир до скорости торпед. Радиус их действия был небольшим, всего с десяток АЕ. Крейсер ожидаемо отстал, но не прекратил движение. Через 10 минут торпеды сдохли. Их перехватили и аккуратно вернули обратно на крейсер. Разбрасываться дорогостоящими болванками никто не собирался. Увидев такую бережливость, я уточнил. «Змейка, как думаешь, если мы отправим к ним торпеды, их уничтожат или захватят?» «Не знаю я. Вы, люди, существа непонятные и непредсказуемые. «Вот ты сейчас совета у меня спрашиваешь, а потом будешь обвинять, что неправильно подсказала. Сам думай». «Думаю. Ты бы что сделала?» «Уничтожила, конечно. Я-то знаю, какие сюрпризы могут устроить чужие торпеды на борту. Сдетонируют по таймеру, горе не оберешься». «Вот и я о том же. Как думаешь, игроки рискнут или нет?» «Ставлю 2 кредита, что рискнут. Выглядят, как очень жадные до чужого добра. Заряжай 3 штуки, ставь 3 минуты на таймере. Так же можно?» «Можно, только 3 минуты слишком долго. Обычно ставят 30 секунд. За 3 минуты они могут наши торпеды вернуть обратно». «В том-то и дело. Если торпеды захватят, они сразу уничтожат. Обязательно придержат подальше от корабля. 1 минуту, от силы 2. А потом затащат к себе для перепрошивки. Ставь 3 минуты». «Готово. 3 минуты на таймере. Теперь готовьтесь. Делаем вид, что атакуем. Техник, щиты на морду. Нужно пережить прямой удар их основного оружия, если мне не удастся уйти. Умник, помогай. Я доверяю твоим знаниям корабля больше, чем своим. Увидишь, что не справляюсь, перехватывай управление. Поехали». Повинуясь инерции, меня вжало в кресло от резкой смены курса. Теперь Кламир летел навстречу крейсеру. Тот, не дожидаясь нашего сближения, мгновенно ответил залпом основного орудия. Умник аккуратно ушел в сторонку, не сбавляя скорости. Расстояние между кораблями сокращалось стремительно, и крейсер не успел сделать 2-й выстрел, так как перезарядка занимала 10 секунд. Следом в меня полетели торпеды. «Пли!» – приказал я, снова меняя направление полета в противоположную от крейсера сторону. Их торпеды не успевали ни набрать скорость, ни сманеврировать за мной. На скорости 85% я уже улепетывал, оставляя неприятеля и его торпеды далеко позади. «Умник!» «Свои торпеды отлавливают, наши перехвачены!» — обрадовал меня корабль. «Держат на удалении!» Дальше мы летели спокойно, дожидаясь развязки. Только к концу 2-й минуты наши торпеды неторопливо двинулись в сторону крейсера. «Они купились!» — обрадованно закричал Себастьян, до этого скучающий у проекционных экранов. Вор ничем не мог помочь в космическом сражении, но отметил хороший ход с ловушкой. Как раз в духе пиратов. Не знаю, что там себе надумал Дартун. Возможно, то, что я рассчитывал на внезапность атаки и не полагал, что его игроки такие ловкие. Но он приказал забрать мои торпеды. За 30 секунд до взрыва. Я с замиранием сердца смотрел, как торпеды скрылись внутри судна. Сжал кулаки и не смог сдержать улыбки от красочной картины. Корпус крейсера разорвало с одной стороны, и огненный шар выплеснулся в космос. Условности, конечно. Откуда в космосе открытый огонь? Но разработчики не могли устоять от небольшого отклонения от физических законов в пользу бантиков. Крейсер мигнул несколько раз и затух. Торпеды повредили силовой энергетический блок. «Идем на сближение», — ухмыльнулся я, закладывая очередной вираж. Повреждения выглядели серьезно, и я отмел возможность ловушки. «Стрелок, уничтожить все двигающиеся в нашу сторону цели. Умник, что у них с защитой? Могут врать?» «Энергетический щит отсутствует. Луч блокирования гиперпространства отсутствует. Не похоже, что прикидываются». «Техник, выпускай торпеды. Будем валить борзую породу». Все произошло так быстро, что игроки не успели соориентироваться. Через несколько секунд после взрыва торпед я занял удобную позицию для обстрела. Трога с левого фланга, чтобы не достало основное орудие, и луч захвата, расположенный внизу крейсера. Мои торпеды беспрепятственно достигли цели и лишили противника двигателей, причального отсека для истребителей и самих истребителей. Крейсер «Разящий» выжил, но при этом вызывал жалость, а не устрашение. Я прикинул. У меня осталось 16 торпед. 17-я должна была появиться только через 5 минут. Чтобы уничтожить крейсер, вполне достаточно. Но у меня появилась другая мысль. «Умник, хочу себе этот крейсер. Как лишить его возможности самоликвидации, чтобы орлы мне все удовольствие не испортили?» «Провожу анализ. Нужно учесть очень много факторов, иначе взорвем корабль при уничтожении кнопки самоликвидации». «Стреляй по готовности», — на всякий случай приказал я умнику. Стрелок по бессловесной команде бортового компьютера моего корабля направил лучевые пушки сразу на 4 точки и, прожигая обшивку, уничтожил известные только умнику секции. «Дублирующие силовые блоки найдены и выжжены», — порадовал меня корабль после продолжительной стрельбы. Я даже начал переживать за энергию, щедро сливаемую ради моей прихоти. «Теперь корабль невозможно взорвать кнопкой самоуничтожения. Даже если они перестраховались и поставили дублирующий контур, все равно ничего не выгорит. Мы обрубили каналы связи с детонирующими устройствами. Они безопасны. Команда, слушай мой приказ. Сбивайте все, что вылетит из глубины этого крейсера. Никого не выпускать, никого не впускать. Умник, готовь десантника и дроидов. Идем на абордаж. Себастьян, идешь со мной, придется вскрывать двери». Змейка выпустила еще две торпеды, больше для перестраховки, чем для пользы дела. Одна еще раз попала в причальный и грузовой отсеки. Вторая ударила по морде крейсера, лишив их основного орудия. Командный пункт задела лишь по касательной. Электроника должна была выдержать удар. А вот игроки, особенно в броне меньше, чем А-класс, вряд ли. Конечно, командир и его ближайшее окружение носили легендарки, но я планировал избавить их от этого бремени. Умник забрал управление кораблем и завис над пробитым носом крейсера. Первым пошел десантник, затем мы с Себастьяном. Носорог уже успел заскучать в трюме и с радостью выбрался пошалить на крейсере. До этого момента я использовал десантника не по прямому назначению. Заставлял собирать добычу, воровать предметы, пробивать стены. Так что возможность пошуметь при абордаже носорогу очень нравилась. От нетерпения он дергал задней лапой, как заправский бык. Стрелок аккуратно прорезал для нас дыру прямо в капитанскую рубку, попутно уничтожая всех, кто там оставался. От лучевой пушки не мог спасти даже легендарный бронекостюм. Десантник нырнул в проем первым, чтобы разведать обстановку и зачистить неприятеля. Впервые я видел бластера носорога в действии. Расположенные по умолчанию в глазах, они стреляли туда, куда смотрел криптозавр, превращая его в страшного монстра из комиксов. Десантник всего два раза воспользовался своим оружием, добивая спрятавшихся по углам капитанской рубки игроков. Судя по валяющимся на полу бронекостюмам, вся десятка десантников из приемной военного наместника почила бесславной смертью. «Себастьян, тащи добычу к нам на корабль», — приказал я вору, показывая на бронекостюмы. «Такие устройства, пусть даже А-класса, улетят на аукционе быстро». «Умник, как сделать ключ доступа к кораблю и перезаписать его на себя?» «Завостной аэродром готовишь, да?» — вклинилась Змейка. «Видимо, умнику не нравилась перспектива того, что я стану владельцем нового и, по сути, более сильного корабля, чем он. Только ревнивых сцен мне тут не хватало». «Отставить панику! Наша задача – перезаписать корабль на меня, лишить его точки привязки. Тогда, при уничтожении, он привяжется к ближайшей планете. Это у нас Белкет. Далее находим покупателя и продаем ему добычу. Мы пираты или где?» «Принимай кабель!» – обрадованно произнесла змея. И через пару мгновений к нам пробрался дроид, усердно тащивший силовой кабель. «Нужно запитать энергией главный компьютер. Разъем снизу, справа. Нашел? Втыкай туда!» Я выполнил указание техника, и крейсер ожил. Вернее, только главный компьютер. Капитанская рубка стала выглядеть веселее, когда в ней все замигало и зажужжало. «Мы ненароком сожгли тут все, поэтому ключ доступа к крейсеру сделаем на своем корабле. Нужен доступ на переработку тонны рапа». «Зачем так много?» – удивился я. «За надом! Объяснять дольше, чем сделать!» Покачав головой, я выдал разрешение. Техник с умником утихли, принявшись колдовать над взломом крейсера. Конечно, можно было и проще его захватить, полностью очистить от игроков, но это было очень трудоемко и долго. Сколько игроков выжило после захвата – большой вопрос. Как они организованы, где располагаются, чем вооружены? Чем больше возникало вопросов, тем яснее становилось, что проще взломать. Благо, никто не мешал. Себастьян закончил таскать бронекостюмы и занялся исследованием пространства. Выходить из капитанской рубки я ему строго-настрого запретил, как и носорогу. Получен космический крейсер «Разящий». Класс предмета Б-61. Для детального описания свойств посмотрите судовой журнал. Точка привязки корабля сброшена. Внимание! В случае уничтожения крейсер появится на ближайшем кладбище кораблей». «Вы же мои умницы! Теперь рассказывайте, как можно взорвать это чудо?» «Только торпедами. С десяток должно хватить», — отозвалась змея. «Все на выход», — приказал я. «Умник, ты скачал судовой журнал? Хочу знать, где у гильдии бойцовая порода основная база. Нужно наведаться к ним в гости». «Данные проанализированы. Основная база расположена в районе Гальвара, второй торговой планеты африканцев. 10 минут полета в гиперпространстве из данной точки». Я посмотрел на часы. С момента взрыва торпед в крейсере прошло 7 минут. Если предположить, что Дартун сразу запросил помощи, и ему сразу же ответили, скоро здесь появятся гости. Нужно валить, пока не поздно. «Змейка, уничтожай это корыто!» — приказал я, едва вернулся обратно на Кламир. Взрыв. Другой. Еще, еще. Техник ошибся. Пришлось потратить все торпеды. Слишком прочными были новые крейсера. А у меня ничего мощного, типа главного калибра, не было. Зато я увидел обновление задания Хильвара. Уничтожение собственного крейсера пошло мне в зачет. Конечно, я не делал ставку на крейсера, но чем черт не шутит? Еще 8, и можно смело возвращаться пиратам-героям. «Трюмы крейсера были не пустые», — заметил умник, когда визуальные эффекты разрушения корабля исчезли вместе с ним. Я осторожно подлетел к огромным мерцающим ящикам и запустил в них руку манипулятор. На экране появился список доступных предметов, и Себастьян ошарашенно присвистнул. Десантники готовились к хорошей заварушке. 10 бронекостюмов легендарного класса, 100 тонн рапа, 20 эло, с десяток бронемашин и даже один огромный мех. Боевой робот на 5 человек. «Умник, скажи мне, что ты сможешь забрать все это», — уточнил я, сглотнув слюну. «Бронемашины не нужны, хлам», — вмешался Себастьян. «Мех хорош, таких я еще не встречал. Думаю, 30 миллионов пойдет. Бронекостюмы, даже слов нет. Столько легендарок в одном месте, каждая по 10 миллионов. Жаль, оставлять их себе нельзя. Они больше под открытые пространства ориентированы. В Кламире в таком не полазишь». «Если убрать бронемашины, то остается решить вопрос с Элло и Рапом. Я могу разместить 70 тонн». «Рап, Элло у нас и так в достатке». У меня даже сомнений не было, что было важнее. «Добыча получена. Внимание, корабль попал под луч запрета гиперпространства. Скорость 80. Уходим в сторону Белкита», — приказал я, оценивая обстановку. Как я и предполагал, подоспела помощь. Оба крейсера гильдии «Бойцовая порода» прибыли для того, чтобы наказать обидчика. Кламир взял с места в карьер, оставляя крейсера далеко позади. Умник отчитался о входе в систему Белкита, что дало мне возможность спокойно передохнуть. Я вернулся под защиту ДБЛ. Теперь, чтобы бойцовая гильдия не делала, НПС меня прикроют. «Степашка, прошерсти открытые источники. Сколько может стоить обновленный крейсер В-класса?» «От 900 миллионов до 2 миллиардов игровых кредитов», — ошарашил меня информацией умный дом. «Все зависит от конфигурации и направленности корабля». После недолгого раздумия я набрал окорока. «Здорово! Тебе крейсер В-класса нужен? Могу продать по старой дружбе». «Хирург?» Окорок не сразу понял, кто ему звонит. Либо опешил от щедрого предложения. «Ага, пару минут назад увел красиво крейсер у гильдии «Бойцовая порода». Сейчас он на кладбище Белкита, но ключ доступа к крейсеру есть только у меня. У тебя вроде как 11 крейсеров, будет 12-м. Это хорошее предложение». «Твои щедрые предложения больно бьют по кошельку», — сухо произнес окорок. «Бюджет гильдии не позволяет мне сейчас тратить большие деньги. Сколько?» «Не прибедняйся. Ты отлично продал и планеты, и информацию о затрансах. 1,5 миллиарда. Ниже падать не могу. Мне у Ганзы понравилась одна штука. Хочу ее себе на корабль». «Ты наладил с ними контакт?» Недоверие стало вторым именем окорока. «Пришлось нелегко, но да. У меня есть список вкусностей и 5% скидка. 5 сек. Скину их обновление тебе. Вот, лови. Я очень хочу пункт номер 12. «Выдержит удар 7 торпед?» Окорок ушел в осадок в третий раз. «Если мы продолжим общаться в том же духе, боюсь, придется лечить за свой счет гипертонический криз у головы черных парусов». «Ладно, я понял. Предложение тебе не интересно. Буду искать другие варианты продажи». «Постой!» Как я и думал, Окорок заторопился, увидев, что я всерьез настроен получить 1,5 миллиарда. «Предположим, что предложение мне интересно. Но 1,5 миллиарда – слишком много. Меньше я не могу, ты сам видел цены Ганзы. Учитывая, что мне сейчас мстить будут, броня нужна как воздух. Извини, но торговаться сейчас не могу. Я тебе-то позвонил сугубо из-за того, что мы вместе у затранцев зависали. Спрошу у мелкой еще контракты, кому можно сдать крейсер по полной стоимости». «Хорошо, 1,5 миллиарда», – покладисто согласился Окорок. «Только одно условие. Ты сведешь меня с Ганзой. Я тоже хочу такую броню». «У меня нет разрешения на посреднические услуги, так что не прокатит, но есть другой вариант. В соглашении на сотрудничество сказано, что Ганза поставляет оборудование только для моего корабля. Хочешь обновление? Отдай мне время на корабль, и я его обновлю за твой счет. Плюс небольшая комиссия, и возвращаю тебе. По-другому никак. Я не буду рисковать связями с Ганзой из-за тебя». «Смотрю, наперед все продумал». В голосе Окорока звучало раздражение. «Есть такое дело. Итак, 1,5 миллиарда за корабль, 1,575 миллионов за новый корпус. Если согласен, зови своих юристов. Соглашение, что передача эффективная и сугубо для обновления, будем заключать в реале». «Откуда взялись 75 миллионов?» «Моя комиссия в 5%. Заметь, беру по минимуму, как с хорошего знакомого. Ты покупаешь ровно по той стоимости, что продает Ганза другим игрокам. Получи они такую возможность. Ты же наверняка смотрел рынок того, что можно купить, верно? Потому так и удивился моему списку. Этого в открытом доступе хрен достанешь». «Ты где?» «Подлетаю к Белкиту. С 2 крейсерами, полными злых парней на хвосте. Я приземляться пока не планирую. Буду попробовать подставить их под ДБЛ. Не нравится мне бойцовая порода». «Ты с ними поосторожнее. Если не достанут в игре, то могут достать в реале. Там очень серьезно относятся к потерям, особенно таким». «Ого, найдут и покарают», — усмехнулся я. «Знаешь, сколько я таких карателей встречал за свою жизнь? Всех и не сосчитать. Жду тебя на Белките». 30 минут. Мне надо решить, где столько денег взять и соглашение составить. Не верю я тебе», — произнес Окорок, заслуживая мое окончательное уважение. «Люблю откровенных людей». К сожалению, у капитанов, летевших за мной крейсеров, разум возобладал над чувствами. Луч запрета гиперпространства никто не убирал, но и стрелять не стали, опасаясь ДБЛ. Я несколько раз пролетел рядом с крейсерами, испытывая их терпение, но результата не добился. Со мной даже никто на связь не выходил. Осознав, что дела не будет, я запросил разрешение на посадку поближе к Ганзе. Если Окорок решится, то мой корабль ждет основательное обновление. «Степашка, сколько денег я могу ввести в игру? Безболезненно для семейного бюджета». 3,5 миллиона. Я взял на себя смелость оплатить 5 месяцев нахождения в клинике для вас и Олеси. Сформировал резерв еще на 5 месяцев и резерв на полгода проживания по среднему тарифу. Остаток бюджета в 4 миллиона распределил на риски и возможность инвестирования. 500 тысяч для рисков более чем достаточно. Следовательно, вы можете распоряжаться 3,5 миллионами. Что бы я делал без Степашки? Он успел не только подумать за меня, но и выполнил все необходимые манипуляции, избавляя меня от тягомотной рутины. Олеся вернется в Галактиону через 1,5 недели. Хотелось бы подготовить достойную встречу. «Официальный курс обмена 1 к 1000», – закончил отчет Степашка. Перед глазами появился список устройств Ганза. Суммарная стоимость предметов составляла 3 миллиарда. Если Окорок купит крейсер за 1,5, мне нужно ввести в Галактиону всего 1,5 миллиона. Хотя лучше входить с определенным запасом, кто знает, что еще предложат промышленники. «Меняй 2 миллиона. 1,5 постарайся выгодно вложить на 1/2, чтобы были хорошие проценты. Не дело деньгам киснуть. Выполнено. Заявка на обмен сформирована. Проходит верификацию. Получен запрос на подтверждение списания. Прошу предоставить цифровую подпись. Я приложил палец к КПК, и перед глазами появилось сообщение. Благодарим вас за использование официального магазина «Галактионы». Вы приобрели 2 миллиарда игровых кредитов. В честь вашей первой сделки мы дарим 10% кредитов дополнительно. Желаем приятной игры. 2 миллиарда 200 миллионов. У меня дыхание перехватило от осознания, какими суммами оперирует «Галактиона». Конечно, это нереальные кредиты, всего лишь игровые, но все равно впечатляюще. «Степашка, какой обратный курс обмена?» 1 к 20 тысячам, напомнил мне умный дом грустную правду жизни. «Если я вздумаю вернуть обратно реальные деньги, получу в 20 раз меньше, чем ввел. Не очень радужная перспектива. 200 тонн рапа дадут в итоге всего 500 реальных кредитов. Я-то обрадовался, что нашел возможность обеспечить себе хлеб с маслицем. Ха! Хороший жест императора, даровавшего мне столько рапа, превратился в полный пшик. Стоило задуматься о реальных цифрах. Интересно, как у Олеси дела обстоят с деньгами?» Окорок появился ровно через 30 минут после завершения разговора. Словно выжидал, когда истечет обозначенное время. Я сидел на ступеньках перед Ганзой, рассматривая бегающих туда игроков и местных. И не мог не отметить своих сопровождающих. Работая волнорезами, в толпе стояли 5 десантников гильдии «Бойцовая порода». И не сводили с меня взгляда. Видимо, для пущего устрашения они не прятались и истуканами замерли в людском потоке. «Привет!» Окорок поднялся ко мне на ступени. «Решил сразу взять быка за...» «Постой, отвечу на звонок». Спустя минуту глава «Черных парусов» радостно заявил. «Ты в курсе, что тебя в смертники записали? Мне только что звонил глава гильдии «Бойцовая порода» и настоятельно рекомендовал не покупать у тебя крейсер. За тобой следят?» «Да, вон та группа», — я указал на молчаливых десантников. «А ты чего такой радостный? Передумал покупать?» «Да ты что? Наоборот! Что может быть лучше, чем подгадить ближнему? Потеря крейсера уже отбросила этих ребят за первую сотню. Пока они не реабилитируются, никто с ними работать не будет. Меня они не тронут, кишка тонка. А вот тебе нагадят от души. И маленько, и по-крупному. Так почему мне не радоваться? Получу крейсер, новую броню, а ты проблемы от отбитых на голову ребят. Но это тебе на пользу. Уж больно ты жадный да удачливый». Я улыбнулся в ответ, признавая справедливость рассуждений. Меня не сильно заботила перспектива быть в черном списке гильдии. Это игра. Те, кто слишком в нее погружался, больные люди. Чего их бояться? Окорок позволил мне прочувствовать ситуацию и деловито продолжил. «Так, давай начнем с покупки. Где мой ключ доступа?» Процесс не занял много времени. Я получил 1,5 миллиарда, окорок получил ключ доступа и отправил подскочившего к нам помощника на кладбище кораблей забирать покупку. Команда для нового корабля уже ждала на месте. Дальше начиналась вторая, но не менее важная часть – передача прав на личный крейсер окорока. Подготовленное соглашение я читал долго и упорно, выискивая блох. Ничего такого не нашел. Все было составлено грамотно и позволяло окороку чувствовать себя в безопасности, передавая мне корабль. После повторной передачи ключа доступа, система уведомила, что отныне я являюсь владельцем крейсера А-класса и огромной суммы денег, из которых 5% предназначались только мне. Сотрудники Ганзы встретили меня как родного. А когда узнали, что возникла работа с суммарной стоимостью в 4,5 миллиарда, так расщедрились, что проявили гостеприимство, которое, однако, не распространялось на окорока. Для Ганзы этого игрока не существовало. От удовольствия быть желанным гостем меня отвлек звонок от мелкой. «Партнер, что за дела?» Вместо приветствия Марина набросилась с претензиями. «И тебе привет. Что за наезды?» «Окорок на всю Галактиону хвастается, что у него крутая броня будет. Ты зачем его допустил до Ганзы?» «Марина, ты не опухла?» Мелкая решила наложить лапу на то, с кем мне работать, а с кем нет. Я этого терпеть не собирался. Окорок сделал заказ, оплатил полную стоимость, и каждый сейчас получит то, что хочет. Он обновление, я кредиты. С тебя половина полученной суммы, мы договаривались. Мы договаривались, что половину ты будешь получать с тех, кого приведешь сама. Я никого не ищу, но если ко мне обращаются без твоего участия, за что я должен платить? Извини, партнер, но это мой бизнес, и я согласен оплачивать твои посреднические услуги. Что он получил? Броню. Принимай список, смотри сама характеристики. Кстати, всем этим оборудованием Ганза готова со мной поделиться. Мне нужно все. Я не сомневался в том, что мелкая захочет обновить свой крейсер до состояния «хрен кто догонит» и «хрен кто собьет», а бронекостюм превратить в неприступный бункер. Не вопрос. Стоимость ты знаешь, условия те же. Только мои 5% и передача Алексеева. Я могу модернизировать только свои корабли. Мелкая отключилась, ничего не ответив. Ее эмоции, ее проблема. Профессионалы так не поступают. 5% для меня – 150 миллионов. 7500 реальных кредитов. Готов я их дарить? Нет. Свой корабль я нашел в ремонтных доках. Кламир сиял новой оболочкой, переливающейся на солнце, словно радуга. Заказ выполнен. Ко мне подошел один из работников Ганзы. Странное было ощущение. Казалось, главный у Ганзы тот, кто находился ближе всех. «Теперь уже и мечтать не о чем», – расплылся я в улыбке, анализируя изменения своего бронекостюма. По сути, это был новый бронекостюм со старым названием. Во-первых, вернулся легендарный класс. Во-вторых, помимо двух модернизированных плечевых пушек, добавились две кистевые, плюс одна электромагнитная пушка с самонаведением, еще обновили энергетический щит, аппаратную и программную часть бортового компьютера. Изменили реактивный двигатель и увеличили в 10 раз батареи. В-третьих, обшивка бронекостюма была сделана из того же металла, что и броня корабля. Прямое попадание торпеды, конечно, не выдержу, но если рванет рядом, будет хороший шанс не отправиться на перерождение. Почему же ни о чем? Приканец протянул мне бумагу. Всегда можно придумать, главное иметь хороший источник вдохновения. Новый список с 30 позициями по 15 пунктов на корабль и броню испортил все удовольствие. В этот момент стало обидно. Я ведь даже не успел насладиться покупкой. Суммарно новый перечень выходил на 9 миллиардов. В 3 раза больше, чем первый. При этом устройства в нем были хоть и другой направленности, но на порядок мощнее. Например, система производства торпед, дающая по торпеде легендарного класса раз в 5 минут, стоила 5 миллиардов и была гарантом спокойной жизни, ибо производимые торпеды имели собственные щиты от лучевого оружия и активную защиту от луча блокировки. Чтобы поймать такую торпеду, нужно направлять не один, а сразу 3 луча блокировки. Не каждый крейсер может похвастаться таким количеством блокираторов. Учитывая разрушительную силу таких торпед, корабль с такой системой был бы непобедим в любой схватке. Но 5 миллиардов – это 5 полновесных миллионов реальных кредитов. Год беззаботной жизни. Галактиона действительно являлась коммерческим проектом. Только это видели не все, потому как не все обладали хорошей платежеспособностью. Как там говорил Рейнеке, в игре все должны быть равны, кроме тех, кто платит деньги. Теперь мне было о чем мечтать. Оставалось найти хороший источник доходов. Мелкая не позвонила, хотя я мысленно дал ей час для принятия решения, перед тем, как отправиться тестировать корабль. Умник с техником дуэтом пели мне дифирамбы, рассказывая о крутости последних обновлений. 15 суперских примочек от Ганзы, 3 миллиарда игровых кредитов, и вместо Кламира мы имели настоящий мини-крейсер. Предсказать мой взлет с причала Ганзы, скрытым защитным куполом, бойцовая порода не смогла. Когда они спохватились, я, не таясь, пролетел перед носом одного из крейсеров и скрылся за ближайшей планетой. Прикрываясь помехой от луча, я на полном ходу рванул прочь из системы. Умник запустил обратный отсчет. Оставалась 1 минута до прыжка на Дафарк. Мне нужно было поскорее разобраться со связным Хильваратридом, чтобы вернуться к пирату-победителям. Корабль попал под луч блокирования гиперпространства. Источник луча – крейсер «Неизбежность», прямо по курсу. «Хирург, говорит Аалор, ты не покинешь Белкет, пока не вернешь бойцовым то, что у них украл». «Степашка, кто такой Аалор?» «Командир крейсера «Неизбежности» гильдии «Либериум». Независимая гильдия, не приписана ни к одной империи. Находится на третьем месте в рейтинге всех гильдий Галактионы». «Серьезные ребята. Третья гильдия Галактионы – это не десятая гильдия приканцев. Это птицы другого полета. Что делает их присутствие здесь непонятным». «Не согласен. Они спровоцировали конфликт. Я ответил и наказал». «Мне все равно. Ты должен вернуть им крейсер и всю добычу. Без этого из системы Белкет тебя не выпустят». «Умник. Полный вперед. Летим дальше. Посмотрим, что из себя представляет неизбежность». По скорости Кламир был сопоставим с крейсером, но засада оказалась в другом. Аалор не стал мелочиться и сразу начал избиение младенцев. Спустя всего 3 минуты полета змея вопила диким голосом, призывая меня вернуться под защиту ДБЛ. «Потому что страшно, когда в тебя летят торпеды из установки за 5 миллиардов». Лучевое оружие и лучи блокировки были бесполезны против этого нового оружия. И техник пытался таранить их торпеды нашими. Скорость обновленных торпед составляла 120% от моей максимальной, что делало нашу встречу неизбежной. Аалор даже не стал стрелять из главного калибра, продемонстрировав, что уничтожить мой шарик он мог в любой момент. Но не делал этого, потому как имел другую задачу – вернуть меня обратно на Белкет. Я заложил вираж, возвращаясь в систему. Неизбежность прекратила подстегивать меня торпедами, не снимая, тем не менее, луч блокировки. «Ты волен сидеть в системе столько, сколько влезет», — напоследок произнес Аалор. «Если захочешь вылететь, верни бойцовым их крейсер и бронекостюмы. А вздумаешь взорваться и вернуться на планету привязку, я все равно тебя найду. Галактиона не такая большая, как хочется думать. Только в этом случае я буду действовать уже по-другому. Просто заберу Кламир себе. Отбой связи». Луч блокировки с неизбежного исчез, когда меня перехватил луч крейсера бойцовой породы. На душе стало гадко. Только-только я уверовал в собственную крутизну, обновил корабль, как столкнулся с противником, превосходящим меня во всем. Нехотя, я набрал на КПК мелкую. «Нет, хирург, это только твои охрененно большие проблемы. Я не пойду на конфликт с Либериумом. Не мой уровень. Не знаю, что связывает бойцовую с Аалором, но если он сам занимался твоей публичной поркой, то это или очень уникальная вещь, или близкие отношения в реале. Я пас. Верни крейсер». «Не получится. Я его уже Окороку продал». «Выкупи. Купи новый. Укради. Насоси. Другого выбора нет. Эти ребята шутить не будут. Отбой связи». Перспектива вырисовывалась безрадостная. Но мелкая права. Причина вмешательства игроков такого уровня – либо супер уникальная вещь, либо близкие отношения. Остается надеяться, что первое, и то придется выкупать крейсер у Окорока по двойной цене, не терять же Кламир. «Умник, вся надежда только на тебя. Скажи мне, в скачанной из корабля за трансов информации есть что-то ценное? Ссылки на планеты с ресурсами, странные аномалии, все что угодно, чем можно выкупить себе свободу. Меню из столовой не предлагать». «Да, не уверен, что подходит под запрос по всем параметрам, но попробовать стоит. У затранцев отдельно стоит одна планета. Вокруг нее по одной орбите летает несколько астероидов, явно искусственного происхождения. Больше данных нет, но сам посуди. 6 астероидов летают на одной высоте и не сталкиваются. Чем не повод задуматься, что же скрывается глубже? Координаты у меня есть». Через 5 минут я висел на границе системы под прицелом крейсера «Неизбежность» и впаривал взятку Аалору. Для удобства он даже переместился ко мне на Кламир и внимательно изучал информацию. Умник сделал правильный выбор, но помимо планеты, я предложил передать информацию о мозгоклюве. «Готов предоставить вашей гильдии координаты странной планеты. Ну, а видео с пленником вы уже оценили. Данные по его изучению и все полученные сведения из головы мозгоклюва я вам перешлю. Может, там и не будет ничего интересного, Но с такой же вероятностью может быть и обратное. Взамен ты хочешь, чтобы мы забыли о твоем существовании. Правильно понял меня Аалор. Да, подтвердил я. Появилась уверенность, что Реал здесь был не при делах. То, что я вам предлагаю, стоит гораздо больше крейсера. Я могу продать эту информацию любой гильдии, получить взамен крейсер или купить новый, но это дело принципа. Я не буду ничего отдавать бойцовым. Борзость должна быть наказуема. Виртуальные игры были придуманы для удовольствия людей или зарабатывания денег, а не для того, чтобы кто-то безнаказанно самоутверждался. Это моя позиция. И раз бойцовые зашли так далеко, я хотел бы привлечь вас для небольшого путешествия на их базу. У них осталось два крейсера. Хочу избавить их от этого бремени. Хирург, то, что ты предлагаешь, интересно. Но контракт с бойцовыми должен быть выполнен. Это не обсуждается. Оплата за наши услуги уже поступила. Значит, игроки получат свой крейсер. Принципы оставь для Реала. Нам это не интересно. Но мы можем обсудить сотрудничество с тобой после закрытия темы с бойцовой породой. Значит, гильдия не желала терять предложенное десантниками. Мне оставалось только одно. У вас есть крейсер В-класса? Ты должен вернуть Б-класс, поправил Аалор. Разящий ты украл, когда тот был Б-класса. Не украл, а захватил. Хрень какая-то. Это были игровые действия. Если бы я их не уничтожил, они бы уничтожили меня. Ты мог бы нанять нас, и бойцовая порода принесла бы тебе официальные извинения, возможно, даже компенсацию. Но подсуетились они, и теперь ты им должен крейсер Б-класса. Думаю, на этом наше общение можно сворачивать, заключил я. Крейсер Б-класса стоил от 3 миллиардов. Я не готов расставаться с такими деньгами. Тем более, что у меня их не было. «Белкит – отличная планета. На ней можно очень неплохо устроиться. Хорошей прибыли, Аалор». Капитан неизбежности пожал плечами, признавая мое право на эмоции и выбор. Каждый вслух обозначил свои позиции. Напрашивался вариант со звонком представителям первых двух гильдий в поисках защиты от Либериума. Но я отложил его до лучших времен. Слишком очевидный, следовательно, прекрасно просчитывающийся план. Из текущей ситуации нужно было искать выход самому. Степашка собрал полное досье по Аалору и гильдии Либериум. И я засел искать этот самый выход. Аалор был прекрасным капитаном. В крупных рисках не замечен. Один из немногих игроков, кто ни разу не был сбит за 2 года игры. Поэтому он и занимал свое заслуженное место среди лучших. Всякие неожиданности исключались, когда в конфликте появлялся Аалор. Кто первым покупал службу неизбежности, затем и была победа. Короче, или мой корабль взорвут, или я обоснуюсь на Белките, пока не наскребу на крейсер Б-класса. «Кэп, дело есть!» Техник появился неожиданно. Срочное?» Расстроенный, я все еще искал выход. «Да, только сама еще не решила, рада я или нет». «В общем, Ганза не такие уж и крутые», — самодовольно сделала вывод змея. «Что такое? Нашла уязвимость в нашем оборудовании. Я запереживал за потраченные деньги». «Да, но не в нашем», — произнесла змея и стала посвящать меня в проблему. «Умник, давай на Белкет, запрашивай посадку с Ганзой». К моменту встречи с приканцами, умник с техником визуализировали модель торпедной установки за 5 миллиардов кредитов. И наглядно показали мне недоработку прототипа. Оказалось, что обладающие собственной системой защиты, торпеды превращались в юркие истребители, на которые прекрасно воздействовали электромагнитные пушки, бесполезные в борьбе с обычными торпедами. Если обесточить болванки, она становилась не более чем куском начиненного взрывом металла, болтающегося в космосе. Чтобы не схлопотать от Аалора главным калибром по кламиру, мы не стали проверять свою теорию на практике и рванули за подтверждением в Ганзу. Действительно, есть такая проблема, не стали отпираться промышленники. Но она будет решена в кратчайшие сроки. У нас находится экземпляр корабля-разведчика затранцев, которые, как известно, могут противостоять электромагнитному импульсу. Позже мы предоставим решение и обновим систему. Мы отвечаем за качество наших продуктов, поэтому они лучшие на рынке». «Я понял, но с покупкой по времени. Еще один вопрос. Что будет с торпедой, попавшей под электромагнитный импульс?» «Она взорвется. Мы не хотим, чтобы наши наработки попали к кому-то третьему в готовом виде. Если торпеда теряет управление, она самоликвидируется». «Покупатели об этом знают?» Задал я самый важный для себя вопрос на данный момент. «Если покупатель задает вопрос перед покупкой, он получает полную информацию без утайки». Приканец поджал зубы, не желая отвечать прямо. «И много таких?» Приканец думал довольно долго, решая, продолжать разговор или нет. «Нет. Но те, кто столкнулся с проблемой после покупки, получили хорошую компенсацию и продолжают пользоваться установкой без претензий», — признал он очевидную вещь. Ганза хорошо умаслила тех, кто мог испортить ей репутацию. «Но кто же станет резать курицу, несущую золотые яйца?» «Последний вопрос, и он касается вашего клиента. Аалор в курсе?» «Капитан Аалор не является нашим клиентом», — нахмурился приканец. «Если у него имеется наше устройство, значит, он приобрел его через посредника. Это не возбраняется, но такое оборудование не имеет гарантии и не обновляется. Чем-то еще можем быть полезны». Мне все не давало покоя планета, о которой рассказывал Себастьян, и я решил узнать мнение изобретателей. «Если только в качестве аналитиков. Представьте ситуацию. Система, где два светила. Между ними находится планета, уравновешивающая гравитационные силы и удерживающая систему в стабильном состоянии. Два вопроса. Как рассчитать траекторию подлета к этой планете, чтобы не попасть под притяжение любого из светил? И что будет с системой, если взорвать планету?» Интересная постановка задачки. Что требуется, понятно, но в Дано не хватает данных. Радиусы светил известны? Нет. Размеры светил, как и планеты, неизвестные величины. Но можно найти зависимость, при которой система будет уравновешенной и стабильной. Представьте, что вы создатель и собираетесь построить такую модель. Вы же не гипотетическую систему рассматриваете? Нет, конечно. Если вы решите ее правильно, я покажу вам эту систему. Она действительно существует. Вызов принят. Приканец потер руки, предвкушая хорошую умственную работу. Ответ будет завтра. Глупость, конечно, но логика подсказывала, что с Ганзой нужно постоянно заигрывать, подсовывая им что-то интересное. Предметы, задачи, головоломки. Все что угодно, лишь бы напрягать их разум, делая себя интересной и желанной персоной. Еще один момент. Текущая скорость моего корабля максимальная или есть способ увеличить ее процентов на 20? Увеличить можно все. «Было бы время, ресурсы и деньги», — ответил приканец, не скрывая улыбку. «Сколько будет стоить такая услуга?» «Для решения вашей проблемы необходим индивидуальный подход, на который, к сожалению, мы сейчас не имеем ресурсов. Пока все, что мы можем вам предложить, находится в известном вам перечне устройств. Всего доброго». Сотрудник Ганзы откланялся и быстро убежал. Следующим шагом я решил перестраховаться и вместе с Себастьяном отправился к местному барыге. Честно отвоеванные на крейсере разящие бронекостюмы и военный робот занимали в трюме много места и были очень ценной добычей, чтобы терять их при перерождении. Искать сейчас игроков для их продажи было не время, поэтому Себастьян с пеной у рта отстаивал нашу цену, и, надо признать, почти эффективно. Жаркие торги закончились 10% скидкой от рыночной стоимости бронекостюмов и робота. За меньший процент скупщик отказывался с нами даже разговаривать. Кругленькая сумма в 157 миллионов легла на мой игровой счет, и я вздохнул с облегчением. Жребий, как говорится, брошен, назад пути нет. Бойцовая порода не получит свои предметы обратно, с кем бы они ни заключили соглашение. Если хочешь, чтобы тебя уважали, нужно уметь отстаивать свои интересы. Раз в ближайшие полгода я заперт в Галактионе, буду работать над именем. Омник, взлетаем, мы покидаем Белкет. Хирург, это твое решение? Новых переговоров не будет? Маалор сделал последнее предупреждение, увидев меня пересекающим границу системы. Оба крейсера бойцовых остались висеть в системе, ожидая, когда большой брат сделает за них всю работу. «Да», — ответил я и повторил. «Новых переговоров не будет, а ту меня». Кламир, управляемый умником, рванул вперед. Мы неслись, сломя голову, навстречу неизвестности и надеялись, что в ней не будет гибели. По крайней мере, я буду бороться до последнего.